Глава 50. Говорила ей, опасное место речка, как солнце сядет, недоброе. Выходят на берег русалки да шишиги с водяницами, а то и сам речной дед пожалует. Слышу, ветки затрещали, оглянулась, нет, виданы, сгинула. Только пятки в траве мелькнули, да в воду ушли. Утянула ее русалка на дно, не видать. Последние слова девчонки утонули в хрусте ломающихся веток. Она продолжала причитать где-то за спиной, а я уже мчался к берегу, туда, куда указала дрожащая ручонка. Какие кхель русалки с шишигами! Скорее уж Вигди снова встретил разведчиков топоров, только эти оказались порасторопнее вчерашних, после того, как их товарищи лишились голов. Схватили, значит, нужна живой. Хотели бы убить, пристрелили бы втихую вместе со свидетельницей. Я просаживал синюю шкалу, стараясь бежать осторожнее. Даже если Рагнар и остальные отстанут, с Гунгниром и Хисом группа из трех человек мне вполне по зубам. Но если выдам себя раньше времени, они могут решить избавиться от лишней ноши и просто перережут Вигди с горла. «Хис!» — позвал я. «Ищи!» «Да, хозяин!» Но как я не вглядывался в лес по сторонам истинным зрением, не мог увидеть даже самой крохотной и далекой искорки аур. То ли разведчики уже убрались слишком далеко, то ли... Но не могли же они в самом-то деле нырнуть в Вишеневу! «Катарина, лично Антар! Антон, выходи из игры, у нас неприятности!» «Приехали! А у меня тут, по-вашему, что?» Ноги вынесли меня на берег. Я до сих пор так никого и не увидел. Но растущая вдоль берега реки трава была изломана и примята, будто по ней что-то тащили. Тащили прямо в воду. Неужели... Я включил истинное зрение. Йотуновы кости! Девчонка не врала! Не знаю, кто или что утянуло Вигдис в реку, но его аура ничуть не напоминала человеческую. И оно явно было не одно. Поверхность реки едва рябила потемневшим серебром. Схватка разворачивалась в глубине. Вытянутые бледные силуэты облепили зеленоватую искорку и влекли ее ко дну. Та с каждым мгновением тускнела и вот-вот должна была погаснуть навсегда. Но вдруг снова полыхнула всеми красками и затрепетала, пытаясь освободиться. Кольцо Эйр. Драгоценный подарок Хроки снова спас Вигдис жизнь и подарил мне еще немного времени. Я стянул через голову кольчугу, разбежался и прыгнул в воду. «Не могу идти, мокро, прости». «Да знаю. Если бы я потратил хотя бы одно очко на водную форму Хиса, в бой с неведомыми речными тварями со мной отправился, ну, хотя бы крохотный, но крайне агрессивный карась. А так придется самому». Хис остался на берегу, завывая. «Хорошо, Рагнар не заблудится в темноте и подоспеет на помощь, если меня раньше не утопят. Помогай, волшебное копье!» Даже в воде Гунгнир наверняка не утратит ни капли смертельной мощи и найдет свою цель. Но в кого его бросать? Длинные уродливые силуэты мельтешили со всех сторон, но я никак не мог прицелиться хоть в одну из тварей, не рискуя зацепив Вигдис. Нет, так не получится. «Катарина, лично Антар. Антон, ты меня слышишь? Выходи из игры, срочно!» «Да твою ж, не до тебя сейчас!» Я смахнул назойливое сообщение и в несколько грибков погрузился еще глубже. В реале тело бы уже наверняка начало намекать на недостаток кислорода, но Антар явно умел нырять куда лучше меня настоящего. Через несколько мгновений я уже стиснул едва трепыхавшуюся руку Вигдис и потянул к поверхности. Но не тут-то было! Речные твари явно опасались острия Гунгера, но это не мешало им пытаться ухватиться за все остальное. Лицо, точнее морда одной из них, мелькнуло прямо передо мной. Черные впадины глаз, бледная, почти белая кожа и широкая пасть, полная тонких острых зубов. В русалках осталось совсем немного человеческого, а может, никогда и не было. И кто только придумывает сказки о сидящих на ветвях красотках? Я ткнул копьем прямо в оскаленную морду. Но в родной стихии русалка оказалась куда быстрее меня. Ловко увернулась и тут же вцепилась в древко длинными белесыми пальцами. Сил у нее оказалось немного, но их приходилось умножать как минимум на 10. Я отбивался как мог, но стоило одной русалке дернуться прочь, получив по зубам сапогом, как на ее место тут же приплывала другая. Нет, вручную мне их всех точно не забить. Да выкусите, заразы подводные! Внутреннее пламя вышло жиденьким. Я уже истратил почти весь дух на ускоренную беготню по лесу. Полный заряд моей синей шкалы наверняка размазал бы твари по дну реки ровным слоем. Но вспышка от остатков лишь чуть отбросила их и заставила выпустить нас в Вигдис. «Нет, мое, все равно заберу». На мгновение мне показалось, что загудела сама вода. Низкий рев ударил по ушам так, что я едва не отключился. Что за... Уж точно не русалки. Я не переключался на истинное зрение, но и обычного хватало, чтобы кое-как разглядеть сквозь мутную воду что-то огромное, колыхавшееся в глубине. Похоже, я случайно расшевелил что-то пострашнее рядовых подводных тварей. И теперь их царь выползал из своего омута, чтобы наказать смельчака, посягнувшего на его добычу. «Отдай! Не пущу!» «Только сунься!» — рявкнул я, заряжая гунгнир. Не знаю, услышал ли меня кто-нибудь. Изо рта вместе со словами вылетали пузыри, но угроза, похоже, подействовала. Вода вокруг гудела от рева взбесившейся твари, но никто больше не хватал нас и не пытался утянуть на дно. Через несколько мгновений я вынырнул на поверхность и тут же набрал полные легкие воздуха. Истинное зрение я не включал, экономил понемногу восстанавливающиеся очки духа, но и без него прекрасно понимал, что чем быстрее мы доберемся до твердой земли, тем лучше. Я изо всех сил молотил конечностями, стараясь держать голову Вигдис над бурлящей водой. И уже вскоре коснулся сначала прибрежной травы, а потом и мохнатой шерсти Хиса. Огромный угольно-черный волчара уперся лапами в илистое дно и вытащил нас с Вигдис на берег. «Стой!» Я вскочил, сжимая копье. Но тот, кто гнался за нами, не нападал. На суше его власть закончилась, и водяному духу оставалось только рычать, поднимая волны. На середине реки вода забурлила, вздуваясь огромным пузырем, и оттуда снова зазвучал утробный низкий голос. «Найду, отомщу!» — ревела тварь. «Не уйдешь!» «Внимание! На вас действует проклятие водяного! Вы разозлили древнего духа реки. Теперь он и его свита будут пытаться навредить вам всякий раз, когда вы осмелитесь приблизиться к их владениям. Водяной — опасный враг, но и его можно победить. И все же будьте осторожны, особенно ночью. Продолжительность перманентна. Катарина, лично Антар. Антон, быстро сюда!» «Да что за напасть? И одно, и другое. Сейчас иду, надо только привести в чувство Вигдис. Живая хоть?» Истинное зрение утверждало, что да, но девчонка не двигалась и, похоже, не дышала. Наглоталась воды. Йотуновы кости, что же делать? Кое-как вспомнив что-то из школьного курса ОБЖ, я уложил Вигдис животом на свое колено, выдавливая остатки воды. Вроде получилось. Так, песка во рту как будто нет. Что теперь? Рисовать Беркану? Несмотря на все мои усилия, аура Вигдис стремительно тускнела. Катя наверняка бы знала, что делать. Но Кати здесь нет, только я и Хис. Не с его же пастью делать искусственное дыхание. Набрав в легкие воздуха, я прижался ртом к холодным губам Вигдис. Помогло! Сразу же! То ли игровая механика основательно упрощала первую помощь при утоплении, то ли Светоч усилил заодно и мои легкие. Вигдис тут же ожила, закашлялась, с хрипом втянула воздух и распахнула зеленые глазищи. «Все хорошо?» Я осторожно взял ее за плечи. «Слышишь меня?» «Мой ярл!» Вигдис протянула руки, обнимая меня за шею. «Там...» Договорить она не успела. Ее лицо вдруг исказилось, пошло рябью. И через мгновение вместо Вигдис я увидел дощатый потолок, затянутый паутиной по углам.